Он повел ее в маленький ресторанчик на Ордынке. Когда-то здесь была грязная, вонючая пивная, расположенная в подвальном помещении, куда вели узкие каменные ступеньки. Теперь эти ступеньки были единственным, что напоминало о пивнухе. Внутри все было отделано заново, с большим вкусом и тщательностью. Юные девочки-официантки приветливо улыбались, и не было такой просьбы, на которую они бы ответили «нет». Ну, разумеется, если просьба касалась меню. У одной из официанток была толстая коса, конец которой при ходьбе касался подколенной ямки, и от этого все заведение почему-то казалось уютным и домашним. Платонов помог Кире снять плащ и с удовольствием убедился в том, что фигура у нее и впрямь хорошая. Еще его порадовало то обстоятельство, что женщина оказалась в элегантном и отнюдь не дешевом костюме. Платонов подумал, что если библиотекарь носит на работу такой костюм, то библиотека — единственное место, где она бывает. Если бы кроме скучной повседневности в ее жизни были яркие вечера, она не покупала бы такие костюмы. Для работы что-нибудь попроще, затрапезное, позапрошлогоднее. Для вечера какие-нибудь шмотки супер-экстра-класса с разрезами, оголенной спиной, шальварами. Короче, какая-нибудь экзотика. Он знал, что так бывает достаточно часто, а если женщина покупает дорогой деловой костюм, который ей очень идет, и ходит в нем на работу, значит, она принадлежит как раз к тому типу женщин, который он и ищет. «Выпьешь что-нибудь?» — спросил он, открывая меню. «Коньяку, пожалуй, но совсем немного, на донышке». Девушка с фантастической косой приняла заказ. Платонов закурил и, подперев подбородок ладонью, уставился на новую знакомую. «Ну и как ты думаешь, что же это такое с нами произошло?» — спросил он. Ситуация разворачивалась легко, по накатанному сценарию, который Платонов разыгрывал много раз и знал наизусть. «Самое главное — минимум вранья», — говорил он себе. «Женщины, если и не умнее мужиков, то проницательнее. Они могут не разгадать ложь, не просечь обман, но притворство они рано или поздно обязательно почувствуют». Кира молча улыбалась и по-прежнему смотрела на него в упор. Платонов подумал, что волосы у нее точно такого же цвета, как у Лены, только у Лены они гладкие и собранные сзади в пучок, а у Киры пышные, вьющиеся, красивыми волнами, сбегающие на плечи и спину. И глаза у них одинаковые, но у Лены они излучают тепло и ласку, а у Киры — огонь и страсть. «Скажу тебе честно, то, что с нами случилось, случилось очень не вовремя», — начал Платонов разыгрывать самую ответственную сцену в своем сценарии. «Максимум собранности, все слова, движения и взгляды должны быть точными, чтобы не спугнуть женщину. Такое случается далеко не с каждым человеком, и мне повезло, что удалось это пережить. Я всегда думал, что это книжное вранье. Никогда не верил, что так бывает. Посмотрел на женщину и пропал. А вот я и пропал. Я несу какую-то чушь, но это от того, что... Под твоим взглядом я начинаю плохо соображать, а мне сейчас нужно соображать хорошо. Я должен сохранить ясность ума, иначе я погиб. «Почему?» — наконец спросила она. За последние 10 минут это было ее единственное слово. «Ну, потому что у меня неприятности, и я сам еще толком не знаю, как буду из них выбираться. Неприятности очень и очень серьезные, поэтому мне нужно сохранить способность четко мыслить и быстро принимать решения. А когда ты смотришь на меня, я начинаю таять и расползаться в разные стороны. Кстати, а почему ты так смотришь на меня? Или у тебя от природы такой взгляд, и ты и так смотришь на всех?» «Нет, только на тебя», — спокойно ответила Кира. «Ты мне понравился. Честно говоря, ты понравился мне еще раньше, несколько дней назад. Ты ехал по Ленинскому проспекту в Мерседесе оливкового цвета. Ведь ехал?» «Ехал», — удивленно подтвердил Дмитрий. «Это было неделю назад, в пятницу. «Верно», — кивнула она. «А я ехала в автобусе впереди тебя. Стояла у заднего окна и смотрела на твою машину. Потом стала смотреть на твое лицо. А сегодня я просто тебя узнала».